Он остановился и оставался на месте, пока его противница вновь использовала заморозку. В последний момент он отскочил в сторону, так, что заклинание прошло лишь в полуметре от него, и тут же использовал удар молнии, от которого его соперница уже никак не могла защититься, так как только использовала свою магию, была слегка стеснена в движениях. В момент, когда молния почти ударила только что осознавшую свое положение девушку, появилась каменная стена, что спасла положение. Бой был завершен всего за минуту, и новый староста был определен. «Бейрер, черт, а это было прохладно», — слегка дрожащим голосом сказал Чжаотин, отходя подальше от того места, где прошла заморозка у Ниу. Этот его возглас вывел из ступора всех остальных студентов, что просто не хотели верить своим глазам и тому, что бой так быстро закончился. А единственным, кто получил хоть какое-то ранение, оказался лежавший сейчас без сознания Байфен. Какая ирония судьбы, больше всех бахвалился, больше всех и получил. Карма в чистом виде, так сказать. «Твой друг и правда нечто», — сказал старик Ли Фен, поглаживая свою бороду. «Я был в нем уверен, но и не мог представить, что он настолько силен. От первого его движения до победы прошло меньше минуты. Он много тренировался с еще более невероятным противником», — сказал я, мирно улыбаясь, смотря на пораженную и не знающую, что делать, у Ниу. «Это была явная для меня игра, она сейчас была в высшей точке гнева. Вы, учитель, тоже невероятны, смогли проследить за такой битвой и вовремя вмешаться, спасая жизнь студентки». Глава 229. Встреча с кланом Ло открыта за 670 лакиков. Целитель пришел спустя всего пару минут и был в шоке как от того, что все кончилось, так и от травм Байфена, так и от того, что никто больше не пострадал. Оставив молодого господина Бай на его попечение, все разошлись по своим делам. Чен Ки и Уни ушли с опущенными головами и пустыми лицами. Группка Бай Фена ушла помогать целителю, пригрозив Чжаотину скорыми разборками. Сам новоиспеченный староста отправился со стариком Ли Феном подробно узнавать свои новые обязанности, а я, предупредив, что пойду устрою Ксинер в городе, направился за ней. Так как сегодня была только церемония и классный час, можно было покинуть территорию университета без всяких проблем. Однако я собирался не просто устроить Ксинер, у меня были еще некоторые дела в самом городе. По пути я позвонил старейшине Ло и сообщил, что освободился. Мы договаривались с ним встретиться 1 сентября, как я только освобожусь. Вчера вечером подтвердили нашу встречу. Мы договорились встретиться через час в той же самой кафешке. После этого я позвонил к Синер и сказал ждать меня там. После этого направился сам к месту встречи. Конечно, я мог там быть уже через полчаса, но я решил прогуляться, так что потратил на это полный час. Встретившись с сестренкой, я направился в отдельную комнату в кафе, где меня уже ждал старейшина Ло. «Здравствуйте, рад с вами вновь увидеться», — сказал я, слегка поклонившись. «Мне тоже, только я не думал, что вы будете не одни», — сказал старейшина, недоверчиво и удивленно посмотрев на Ксинер. «Ничего страшного, не волнуйтесь. Это моя сестра и помощница, она будет помогать мне в кузнице в мелких работах», — сказал я, неловко улыбнувшись. «Простите за то, что забыл предупредить о том, что она придет со мной». «Ничего, ничего, я уже вспомнил ее, она была с вами в первую нашу встречу», — сказал он, махнув рукой. «Садитесь, пожалуйста». «Благодарю», — сказал я, садясь напротив старейшины. Ксинер скромно села рядом. «Думаю, мы можем перейти сразу к делу. Вы обещали помочь мне с поставками и с поиском мастерской, я же предоставил бы вам внушительные скидки на свои работы, так?» — вежливо спросил я. «Совершенно верно. Мы провели большую работу, отсортировав все имеющиеся на рынке Шанхая предложения согласно вашим критериям», — сказал он, доставая папку из своего кольца. «Вот эти отвечают всем вашим требованиям, прошу, ознакомьтесь». «Спасибо. А что насчет поставщиков?» — спросил я, беря в руки папку. «Получилось хоть с одним договориться? С этим немного сложнее», — сказал старейшина, слегка замявшись. «С кланом Ло сотрудничать согласны много, но вот с новой мастерской никто не хочет». «Я прав», — сказал я, слегка усмехнувшись. «Это было очевидно, так что надо было быть готовым к этому варианту. Если так получается, то я бы хотел подписать договор о поставках с посредничеством клана Ло. Надеюсь, это вас устроит?» «Да, нет особых проблем», — согласился старейшина. «Тогда остался урегулировать вопрос с мастерской и списком необходимых вам материалов. Я подожду, пока вы определитесь, так что можете не торопиться с выбором. Все продавцы представленных предложений готовы тут же заключить контракт, при наличии полной суммы, так что мы сможем все быстро урегулировать. Хорошо, кивнул я головой, начиная изучать содержимое папки. Все шло довольно неплохо, так что я был в приподнятом расположении духа. Моими критериями при выборе мастерской были несколько вещей. Первое — это, конечно, качество здания. Это должен был быть частный дом, с жилой частью, там уже должна была находиться печь для плавки, верстак и прочие мелочи, необходимые для начала работы. Также было бы неплохо наличие двух комнат мастерской и подвала, который официально должен был быть предназначен под склад. Второе — это нахождение мастерской не далее, чем в получасовом пути от нового кампуса Минчжу. Все же мне не хотелось бы тратить на дорогу много времени. Третье — это, безусловно, стоимость. Я просто не располагал достаточным объемом средств, чтобы ни в чем себе не отказывать. У меня на руках было всего около 300 миллионов юаней, 150 я получил за заказ Лосуна, 70 мои скопления, 80 остались от той дуньханьской четверки, помимо них у меня были души общей стоимостью на 30-40 миллионов, если не продавать душу вожака стаи, что была мне нужна. Также еще 2 с лишним миллиона остались на вкладе, что я положил год назад, но это деньги на чрезвычайный случай, если я сильно прогорю и мне срочно будут нужны деньги. Хотя 2 миллиона для меня сейчас не деньги, так что фонд надо увеличить, думаю, еще 18 положу к ним, после продажи душ. Значит, 18 на сохранение, остается где-то столько же от душ. Эти деньги будут мне нужны на прочие не связанные с артефакторикой эксперименты, и так хотелось бы иметь свободные деньги. Что значит, что я могу использовать всего 300 миллионов на покупку мастерской, и это не считая материалов, что необходимо будет сразу же закупить. Но думаю, с материалами можно расплатиться деньгами, что получу за выполнение заказа клана Ло. С одной стороны, это просто огромные деньги, но даже самая обычная печь для плавки обойдется в 200 миллионов, не считая платы за здание, участок, на котором он стоит, и прочее. Так что в средствах я был довольно стеснен. Рассматривая варианты, предложенные старейшиной Ло, я выделил для себя 3 наиболее подходящих. Первый был в частном секторе, довольно далеко от Мичжу, хотя и вписывался в ограничение по времени, стоил 250 миллионов и во всем остальном довольно неплохо подходил мне, но вокруг было много ненужных соседей, которые точно стали допытываться что да как, так что его я отмел быстро. Второй был, наоборот, слишком близко к Минчжу и меня могли заметить, но в остальном он удовлетворял всем моим критериям, разве что подвал был очень маленьким, да и печь была старая. Стоил он около 270 миллионов, чисто из-за близости с университетом. Третий вариант был совершенно в другой стороне, мало освоенной местности, примерно в 15-20 минутах пути от университета. Была опасность того, что нападут монстры из близлежавшего леса, также частный сектор, только более заброшенный, недалеко от промышленной зоны. Мастерская удовлетворяла моим требованиям, но там была одна небольшая для проживания, совмещенная с кухней. Подвал был что надо, но не имелось дополнительной мастерской, и стоило это чудо всего каких-то 230 миллионов. Из-за опасности нападения костяных тигров меня это совершенно не волновало, так как решить такую проблему я мог вполне свободно и самостоятельно. Костяной тигр, монстр уровня высшего слуги, примерно под 2 метра ростом, имеющий на своем теле костяные заостренные наросты, что представляют значительную опасность и являются его естественной броней. Только вот для меня они ничего не значат. Также стоит отметить, что их кости являются отличным материалом для артефактов, как и клыки, а кровь и внутренние органы могут сгодиться для эликсиров клана Гун. Надо будет сходить в Лигу Охотников и проверить, нет ли на них заказов, тогда можно будет еще и ранг поднять. Думаю, до маститова мне не так много осталось, хотелось бы его получить до начала противостояния факультету призыва, но это уже как пойдет. Пока запланирую это на эти выходные, а дальше посмотрим. Старейшина Ло, я сделал свой выбор, не могли бы вы помочь заключить сделку? Спросил я, протягивая листок с данными выбранного дома. «Да, конечно», — сказал он, беря и проверяя мой выбор, после чего добавил несколько неуверенно. «Вы уверены? Это довольно опасное место, знаете ли. Я бы не рекомендовал вам выбирать его. Ничего страшного, все будет в порядке, поверьте мне», — сказал я. «Мы с сестрой довольно сильные маги и сможем постоять за себя, хотя и стоит учесть, что для Ксинер это довольно неподходящими противники, на них ее магия будет намного менее эффективна. Хорошо, тогда мои люди договорятся с хозяином и через пару часов вы сможете заключить сделку и получить ключи, сказал старейшина Ло. Теперь, когда все вопросы урегулированы, думаю, нам пришло время подписать контракт сотрудничества. Да, конечно, сказал я, кивнув головой. Что касается вашего артефакта, то я написал список материалов, необходимых для его создания. Если как только вы мне их достанете, я сразу же приступлю к работе. Непременно, сказал старейшина, изучив список, а также достав договор. Я смогу достать все в течение недели. Также хотел бы передать просьбы первого, третьего и пятого старейшины. Сам я являюсь четвертым старейшиной. Они, увидев артефакты, что вы сделали для Лосуна, решили заказать и себе. Только в отличие от меня они хотят себе атакующие артефакты. Вы сможете их выполнить вместе с моим? Думаю, да, все зависит от сложности, сказал я, сделав вид, что сильно задумался. Все шло согласно моему плану, хотя я и не ожидал, что старейшины так быстро отреагируют и согласятся. Вот тут все требования, что они выдвинули. Сообщите мне, какие материалы вам понадобятся и сколько это будет стоить. Все доставят вместе на следующей неделе, сказал старейшина, передавая мне пару листов бумаги. Хорошо, сегодня вечером я все вам сообщу, сказал я, беря листы и пряча их в браслет. Позвольте узнать, а сколько всего старейшин в клане Ло? Мне интересно, скольких из них впечатлили мои артефакты, сказал я, как бы между прочим, подписывая контракт. После его тщательного изучения и не найдя там ничего сверхъестественного, это был обычный контракт, так что бояться было нечего. Всего 5 старейшин, мы небольшой клан, так что этого числа нам более чем достаточно, сказал старейшина без задней мысли. Спасибо, оказывается, я получил признание стольких мастеров, для меня это честь, сказал я, протягивая договор назад. Думаю, на этом мы закончим, я прибуду к мастерской через пару часов. Надеюсь, к тому времени все будет улажено и я смогу начать подготовку к работе. Конечно, можете рассчитывать на нас, сказал старейшина Ло. Если вам потребуются материалы, также сообщите мне, мы все вам доставим. Пожав руки, мы разошлись каждый в свою сторону. Я направился на рынок, где быстро продал души, заработав столько, сколько я ожидал, а именно 36 миллионов. Так как у меня оставался остаток с покупки мастерской, я решил вложить его не в закупку материалов, а в покупку пространственного браслета, где-то на 30 кубометров, заплатив около 73 миллионов за него. Он пригодится мне на охоте. После этого мы зашли в банк, где я положил на свой сберегательный счет еще 18 миллионов, так что теперь про запас у меня было все 20. Уже более достойная сумма, хотя неплохо бы было и ее увеличить. Они лежали под 10% годовых, разделенные на 4 вклада по 5 миллионов, так что каждый год я мог заработать на них до 2 миллионов, а на эти деньги можно было вполне оплачивать повседневные нужды, что было просто отлично. Сразу после этого мы прибыли к мастерской, где уже ждал продавец и человек клана Ло. С покупкой проблем не возникло и мы получили ключи от мастерской, естественно, перед этим все тщательно проверив. Хоть здание и не блистало новизной, было весьма потрепано, из мебели был только холодильник да плита, если не считать хорошо оборудованной мастерской. Печь была далеко не новой, могла поддерживать только один огонь, но этого было достаточно для начала. Прочее оборудование также было поддержано, но вполне в пригодном состоянии. Вторая мастерская вовсе оказалась пуста, но это был даже плюс, так что все было хорошо. Земельный участок представлял собой всего лишь небольшой участок перед домом, обнесенный довольно высоким забором. В здании была небольшая лавка на первом этаже, за которой сразу были две мастерских, на втором же был санузел и небольшая комната, совмещенная с кухней, как и было заявлено. Меня это полностью устроило, просто не мастерская, а сказка. Распрощавшись с владельцем и членом клана Ло, я приступил к работе, а именно к обучению Ксинер пользованию печью. Так как я обязан буду посещать университет, кто-то должен будет за ней приглядеть, так что это необходимо было сделать прежде всего. Глава 230. Встреча с Мунуцзя. На следующий день начались занятия, была среда, так что всего 3 дня на этой неделе, мне придется терпеть скучные поры, на которых будут говорить то, что я и без них лучше знаю. Однако поступление в университет было необходимо, так я получаю ресурсы, Даже если не считать 10-го места в рейтинге, то сама атмосфера на территории Минчжу имеет повышенный магический фон. Хотя если бы я культивировал в лесу, то эффект был бы плюс-минус тот же. Помимо этого я получал возможность следить за каноном, доступ в библиотеку, где точно были книги, что у меня не получалось достать в общедоступных магазинах. Так что это того стоило. Вчерашнее занятие показало, что Ксинер толковая ученица, так что объяснив основы, я и проследив за первыми попытками, я оставил ее тренироваться на костях молниевых волков и молниевом металле, создавая слитки их сплава. Металл мы купили вчера на рынке, на общую сумму 10 миллионов. Так что теперь у нас всего 5 свободных, радует только то, что это ненадолго. По итогу вышло где-то 100 килограмм металла каждого стихийного элемента, 200 молниевого, так как это явно был тот металл, что быстрее всех бы тратился, и еще около 200 килограмм обычной магической руды, на всякий случай. Материала у нее было много, костей и прочего я оставил ей достаточно. Сплав, что у нее получится, мне еще пригладится для экспериментов, так что пустой тратой ресурсов это назвать нельзя, и меня все устраивает. Перед началом занятий нам выдали полагающиеся каждому ресурсы, 5 эссенций молнии и духовный инструмент на 3 недели, такова была моя доля. Не сказать, что этого мало, но для меня как-то бессмысленно. Конечно, для магов начального уровня, которых здесь было еще полно, 5 камней были огромным количеством. Также не будь у меня зуба, что был на уровне духовного инструмента туманности, я бы радовался и инструменту, ну а так, приятные бонусы не больше. Также были определены зам, старосты, ей стало у него, хотя Чжаотин пытался упросить меня им стать, но я отказался, сославшись на то, что не мое это. Выбор у него мне понравился, так как теперь она будет проводить солидное количество времени с Чжаотинем, так что информация по ней сама потечет мне в руки. Так были выбраны пара других должностей, но они практически ничем заниматься не будут. Из группы Байфена никто так и не стал у руля класса. Думаю, они готовят месть для Чжаотина, но он справится, большие проблемы его будут ждать от Чжан Лулу, надеюсь, он сможет ей все объяснить. Чен Ки себя на занятиях никак особенно не проявил, но этого и не должно быть в первые то пару дней, для начала стоит собрать информацию. Я занимался тем же самым, изучая наш класс и ища тех, кого можно будет переманить на свою сторону для сбора информации по Чен Ки и Униу. Конечно, я не хочу особо с ними связываться, несмотря на веселье, но готовым надо быть ко всему. Думаю, также надо будет присмотреться к факультету тени. После занятий я направился в библиотеку, собираясь поискать информацию по концентрированию энергии магических камней. Сюй Чжаотин был занят делами старосты, а также ему предстояло все объяснять Чжан Лулу, лучше его оставить в покое. Мо Фан где-то болтался, не то культивируя, не то просто ничего не делая. На факультете призыва занятий было намного меньше, и в основном делали упор на изучение магических зверей, так что разрешалось посещать занятия других факультетов. Но зная Мо Фана, он либо ничего не делает, или сидит на занятиях и слушает не то, что в полуха, а в четверть. Это даже я не смогу исправить, остается только прикрепить к нему голову Лин-Лин как в оригинале и проследить, чтобы не сдох где-нибудь по своей тупости. Помимо поиска информации в библиотеке, я также искал одну определенную девушку, вернее сразу двух. Первой была Му Нуцзя, ее вероятность пребывания в библиотеке была мала, скорее всего она где-то культивировала, зато я мог собрать по ней информацию, поспрашивав магов с факультета ветра, определить таковых было просто. Второй была Динь Юймянь, учитывая ее силы, не факт, что она будет сейчас в новом кампусе, но надежда оставалась. Так что почему бы и нет. Выполненными остались 1,5 задач. Информацию о сжатии камней я нашел и забрал с собой книги, а также немного собрал информации о Му Нуцзя. О ней уже ходили слухи, так что это также было несложно. Помимо этого услышал парочку слухов о Сюй Чжаотине, молниевом принце. Прозвище придумал я, немного поигравшись со сплетниками, думаю, оно приживется. Лови Чжаотин, привет от меня, а также бедная Чжан Лулу. Тебя же теперь убить захотят. Ты это сейчас серьезно? Спросил недоверчиво Асура, наблюдая, как я распространяю слухи о Чжаотине. Это весело, да и особого вреда не будет, только хорошая репутация, сказал я, практически не обратив на него внимания. Слухов, конечно, было мало, так как мало кто видел в деле Чжаотина, так что информация из первых уст члена элитного класса высоко ценилась. Для того, чтобы уберечься от возмездия Чжаотина, я представлялся другим именем и носил очки, это немного, но спасти меня должно. Вдоволь наговорившись, я покинул библиотеку, продолжив расспросы и изучение нового кампуса. За первый день я узнал довольно много о лидерах других факультетов, а главное о том, что Муну Цзя видели направляющуюся на арену. Это было логичное с ее характером место. Также узнал ситуацию в элитном классе факультета тени, стоит потом этим заняться пока некогда. На следующий день я сам направился на арены, делая вид, что изучаю, какая лучше подойдет для моих занятий, или просто ищу арену с меньшим числом народа. Я искал ту, где будет Муну Цзя. Конечно, вероятность ее встретить там была небольшой, учитывая источник информации, но надо было с чего-то начинать, да и просто прогуляться было полезно. На этот раз девушку у меня найти получилось. Узнать ее было несложно, помня описание из ранобэ и внешний вид из аниме, а также многочисленные рассказы сплетников. Коричнево-красные волосы, собранные в конский хвост, стройная и крепкая фигура, с прекрасными формами, миловидное лицо и зеленовато-голубые глаза. Должен признать, Муну Цзя и правда могла поспорить в красоте Мунин Сюэ. Она тренировалась использовать шаг ветра на специально предназначенной для этого площадке. Войти туда я не мог, это могли сделать только элитные ученики факультета ветра. Благодаря толпе, что собралась наблюдать за ее тренировкой, мое подглядывание было незаметно. Если кратко описать эту тренировочную площадку, то она слишком легкая. Я, конечно, понимал, что она для магов начального уровня, но я смог бы ее пройти и магию ни разу не используя, только благодаря закалке тела, да и то не сильно напрягаясь. Ладно, должен признать, стандарты у меня очень высокие. Если говорить о навыках Муну Цзя, то они определенно были выше, чем у обычных магов, но даже до Сяхау было далековато, не говоря обо мне или тем более о Чжаотине. Держу пари, в реальном бою она практически не сражалась, ни разу не выступала один на один против монстра, что хотел и стремился ее убить. Это были либо призывные, что использовались для тренировки, или она была в группе магов много сильнее нее, что страховали ее и в случае опасной ситуации легко могли подстраховать ее. После этого я осмотрел толпу зевак, что наблюдали за ней словно за богиней, и заметил очень интересную особу, которая явно выделялась в этом, основном мужской толпе, своими формами. К ней даже некоторые пробовали подкатить, но получали кокетливый отказ. Читая ранобэ, было трудно понять, насколько внушительными были формы Айтуту, а это была именно она, но теперь даже я пребывал в легком шоке, но к счастью быстро пришел в себе. Теперь я прекрасно понимал, куда делись все ее мозги, мне даже жалко ее стало. Но это и не важно, я пришел сюда чисто для разведки, сегодня встречаться с Муну Цзя я не планировал, так что продолжил спокойно наблюдать за тренировкой. Спустя еще полчаса Муну Цзя наконец-то закончила и с боем покинула арену. Почему с боем? Все просто ей не дали проходу наблюдавшие до этого за ней зеваки. Вчера, скорее всего, было не так многолюдно, так как она растерялась от такого внимания, ей на выручку пришла Айтуту, буквально вытащив из окружения. Она увела богиню местного разлива куда подальше, заодно отшив всю толпу сразу, да еще и пристыдив их. Ха, вполне в ее стиле. Только на это мне было плевать, а так как представление закончено, а сталкером быть я не намерен, мне пришлось отправиться заниматься культивированием и чтением книжечек, что набрал в библиотеке. После происшествия на Ледяном озере, мои ранения внутреннего мира практически полностью зажили, а после 2 дней использования остатков халишаньского меда, я был практически как новенький, так что до выходных планировал еще завершить восстановление и быть полностью готовым к встрече с тиграми. На следующий день сразу после занятий, я направился к аренам, только не к площадке ветра, а к площадке растений. Допуск на другую площадку, не предназначенную для твоего элемента, можно получить, если достигнешь среднего уровня и продемонстрируешь высвобождение 2-го элемента. Так, кстати, Чжаотин получил пропуск на посвящение площадки ветра. Почему я отправился именно туда? Все просто, у Муну Цзя есть 2-й элемент растений, про который, судя по слухам, никто пока не знает. Вчера же она встретила Айтуту, и судя по обрывкам фраз, что я вчера услышал, встретились они впервые, что логично, так как семья Ай с севера, а шанхайская семья Му хоть и имеет крупное влияние, но только в Южном Китае. есть большая вероятность того, что две новоиспеченные подружки пойдут на одну арену. Все же у Айтуту основной элемент растения, я смутно помнил эту маловажную информацию из оригинала, но вчера проверив все убедился в этом наверняка. Да даже если я ошибся, то все равно, пока не найду больше людей, пытаться ее выследить пустая трата времени, так что я просто займусь культивированием, надо еще поглотить последнюю эссенцию молнии, перед завтрашней большой охотой. Придя на место никого из нужных дам, я так и не нашел, так что приступил к плану, сохраняя бдительность, я мог просто раньше них прийти. Спустя минут 20 девушки все же появились и не обратив внимания на парня, что культивировал под деревом, напротив площадки направились заниматься. Тем самым парнем был я, а девушками Айтуту и Муцзя. Так как никто не знал, что они сюда придут, народа было мало и им было нечего бояться, и они могли просто весело и мило общаться, укрепляя свою только недавно зародившуюся дружбу. Я решил сегодня подойти к ним и поздороваться, надо же было как-то начинать общение. Так что в тот момент, когда они закончили заниматься, закончил и я, направившись в ту же сторону, что и они, подгадав момент, догнав и заговорив. «Простите, здравствуйте, вы же и правда та самая Муцзя с факультета ветра, про которую столько говорят?» – спросил я, догнав их. «Не думал, что вы уже маг среднего уровня двух элементов. Ты, что следил за нами, как тебе не стыдно? Я что вчера вам всем не сказала, чтобы не смели и подходить к великой Муцзя, вы ее недостойны?» Начало ругаться, чуть ли не руками меня избивать Айтуту, сильно надувшись. «Подожди, Айтуту, зачем ты каждый раз ведешь себя так, как будто нас кто-то обязательно проследует?» — спросила слегка обиженно и смеясь Муцзя. «Ты только что сказал, что я маг среднего уровня двух элементов. С чего ты это взял?» «Все просто, я видел вашу тренировку как магии ветра, так и магии растений. Мне показалось, что вы владеете обоими элементами не так, как остальные окружающие вас маги. Вы словно были на совершенно другом уровне», — скромно улыбнувшись, ответил я, сказав заранее подготовленную ложь. «Не мог же сказать правду. Так значит, ты все-таки шпионил?» — злостно спросила Айтуту. «Нет, конечно», — возразил я обиженным голосом, хотя она была права. «Я просто проходил мимо и заметил, как кто-то использует магию так, как другие не могут, и мне стало интересно. А сегодня, я сюда пришел раньше вас и занимался культивированием, так что это просто совпадение. Ладно, проехали. Поняв, что я использую магию начального уровня не так, как остальные, ты предположил, что я маг среднего уровня в двух элементах?» — спросила Муцзя с интересом. «Да, мне стало интересно, и я решил проверить свою догадку. Если честно, я сильно сомневался в этом», — сказал я, неловко почесав затылок. Глава 231. Молниевый принц. «Удивительно, как ты смог понять, что я использую магию не так, как остальные?» — продолжил расспрашивать Муцзя, совсем позабыв о дающейся рядом с ней Айтуту. «Я много путешествовал перед тем, как поступить в Минчжу, так что видел, как маги разных уровней используют магию. Те, кто не достиг среднего уровня, используют ее менее эффективно, чем те, кто достиг. Можно сказать, что магия начального уровня становится понятной и не вызывает абсолютно никаких проблем у магов среднего. Такого невозможно достичь тренировками», — сказал я, сделав вид, что увлекся и слегка задумался, словно данная тема интересна мне больше всего на свете. Не сказать, что это было ложно, но не до такой степени, а также часть про тренировки — полная ложь. Взгляните на того же Чжаотина. Нужны просто титанические усилия и подходящий противник для спарринга. «Понятно, похоже, ты много об этом знаешь», — сказала Муцзя, слегка улыбнувшись. «Ты и правда угадал, я маг среднего уровня растения и ветра. Не назовешь мне свое имя?» «Ой, простите, я совсем потерял манеры», — сказал я, сделав вид, что раскаиваюсь. «Меня зовут Ксин Юн, я маг молнии третьей ступени начального уровня. А вашу мнительную подругу как зовут?» «Я все еще здесь. Меня зовут Айтуту, я маг растений третьей ступени начального уровня», — сказала она, возмутившись. «Понятно, рад познакоми», — сказал я уважительным тоном. «Подожди, раз ты с факультета молнии, то должен знать и молниевого принца, Сюйчжаотина», — с загоревшимися глазами спросила Айтуту, перебив меня. «Только не говори, что ты не в элитном классе. Прости, но у него уже есть девушка, и он ее очень сильно любит», — печально повесив голову, заключил я. «Что? Да откуда тебе это известно?» — возмутилась Айтуту, приняв меня за какого-то лжеца. Я не лжец. Я актер, что играет на публику. Я человек, что удерживает мир от потрясения. Свой и их, конечно. Ну, я как бы его друг. Начал я неуверенно, слегка опешив перед ее восклицанием. Мы с одного города, учились в одной школе, после выпуска путешествовали вместе некоторое время, оттачивая свои навыки. Что правда, а ты не врешь, как у молниевого принца может уже быть девушка. Я с ним еще даже не виделась. Кто успел вперед меня? Начала она, надувшись, ругаться. Ты правда путешествовал с таким сильным магом? Я слышала, что 3 дня назад, во время боя на место старосты, он меньше чем за полминуты победил 2 магов среднего уровня. Сказала, заинтересовавшись, Муну-Цзя. Теперь понятно, почему ты так хорошо разбираешься в магии. Общаться с таким сильным магом самому ничему не научиться сложно. Хотя я думала, что знакомые молниевого принца будут все минимум среднего уровня. С недоверием добавила она. Ну, мы с ним недолго путешествовали, всего 1/2. Так что думаю, в этом вся проблема. Сказал я, слегка смутившись, про себя посмеиваясь от такой реакции. Развеивать ее заблуждение я не собирался. Потом будет намного веселее, когда она сама все узнает. Все же на самом деле не Сюйчжаотин был моим учителем, а я его, можно сказать, он является полностью моим творением. Как показывает канон, сам бы он не добился таких высот. Если вы не против, я, пожалуй, пойду. Я хотел еще позаниматься сегодня на площадке, сказал я, показывая в сторону площадки для магов молнии. Все, что мне нужно, я уже достиг. Дальнейшим действием будет еще одна случайная встреча, после которой можно будет заводить более дружеские отношения, пока, думаю, рановато. Все же я обычный прохожий. Подожди, а ты не тот парень, что занял 1-е место в теоретическом экзамене? Я смутно помню, но тогда сразу 2 человека набрали максимум баллов и сдали те сверхсложные тесты первыми, с получасовым запасом. Никто из всех поступающих не смог набрать максимума, так что их посчитали просто невероятными гениями. А потом я слышала, что они показали результаты, всего лишь чуть выше среднего на практическом. Сказала, вдруг вспомнив, ай-ту-ту. Это было довольно неожиданно, так как я не думал, что меня вообще запомнит, но это все равно играло мне на руку. Да, это я, не знал, что кроме нас 2 никто не получил максимум. Я вообще не смотрел результаты других факультетов. Сказал я, это было чистой правдой, так как они интересовали меня меньше всего. Значит, ты чертовски умный. Воскликнула ай-ту-ту. Теперь я верю, что ты друг молниевого принца. Буду тебя звать молниевый мозг, или молниевый мудрец. У каждого принца должен быть свой мудрец, прямо как Мерлин у Артура. Ты как считаешь, Муну-Цзя? Ну, не знаю. Сказала, замявшись, Муну-Цзя. Было явно видно, что ей неловко за назойливую подругу, которую она нашла только вчера. Не думаю, что меня стоит так называть. На самом деле мне просто повезло получить максимальный балл. Последние ответы я поставил на удачу. А вот кто действительно достоин этого звания, так Чен Ки, он был сразу за мной, да и показал результаты практического экзамена лучше, чем я. Сказал я, неловко улыбнувшись. Не то, что мне не нравилось такое прозвище, но на Чен Ки оно смотрелось и правда лучше. Я бы взял себе что-то из разряда молниевого демона, или на крайний случай кардинала. Ха, правда, что ли? Спросила ай-ту-ту, усмехнувшись. Не думаю, что ему пойдет, ты просто не хочешь брать на себя это прозвище, я права. Нет, я точно не настолько умен, как он, ему это больше подходит, сказал я, покачав головой. К тому же, разве не будет все выглядеть лучше, когда мудрец будет при принцессе? Заместитель старосты нашей группы Униу, за ней он ходит буквально по пятам, прямо как мудрец-советник. Хаем, а ты в этом, я погляжу, разбираешься, с хитрой улыбкой сказала ай-ту-ту, задумавшись на минутку. Так и быть будет по-твоему. Ксин Юн, я бы хотела посмотреть на то, как ты тренируешься, ты не против? Спросила Муну Цзя, влезая в разговор 2 сплетников, что поняли друг друга и приготовились к перемыванию косточек всех знаменитостей университета. Не, думаю, что вам будет интересно смотреть за тем, как я буду из раза в раз попадать в мишени, сказал я, слегка отстраненным голосом, задумавшись. Я считаю, что истинные навыки маг может продемонстрировать только в сражении, а для этого нужен оппонент. Ай-ту-ту может стать твоим оппонентом, вы же на одном уровне, так что должно выйти неплохо. Быстро ответила Муну-Цзя. Эй, я на это не соглашалась. Обиженно сказала ай-ту-ту. Я не так хороша, как может показаться, и тем более легко проиграю тому, Кто учился у молниевого принца? Может, сестренке Нуцзя проверить его самой? Думаю, это не имеет значения, так как я все равно сегодня запланировал кучу дел, так что не выйдет, сказал я, неловко почесав затылок. Что, ты отказываешь самой богине Нуцзя? Спросила, презрительно посмотрев на меня Айтуту. Да, как ты храбрости набрался. Айтуту, успокойся, мы случайно встретились и не можем его отвлекать от запланированных дел, сказала Нуцзя, голосом, в котором проскакивали нотки безнадеги. Хоть пока и не было особо заметно, но эти две девушки хорошо дополняли друг друга и вскоре должны будут отличными подругами. Может, тогда завтра, арены открыты по выходным, да и народу много быть не должно, все же завтра можно будет покинуть территорию университета и все пойдут в город. Но, сестрица Нуцзя, мы же завтра хотели с тобой в кино сходить и в кафе, расстроенно сказала Айтуту, опустив голову. Прошу меня простить, но на выходных я тоже занят. Неловко улыбнулся я, веселье от охоты на тигров было гораздо больше, чем от тренировочного боя с Нуцзя, так что выбор был очевиден. Жаль, возможно, тогда как-нибудь на следующей неделе, спросила она, немного подумав. Ты меня заинтересовал, определив мой уровень, только посмотрев, как я использую магию, так что мне очень хочется узнать, на что ты способен сам. Да, думаю, это хорошая идея. Это будет честь для меня потренироваться с самой богиней Нуцзя, сказал я, слегка поклонившись. Не возражаете обменяться номерами телефонов? Да, почему бы и нет, так будет проще договориться о встрече, сказала она, смутившись от моих слов и доставая свой телефон. Хоть Айтуту и попыталась возразить, но по итогу и ее телефон оказался у меня. Узнай о таком кто-то из парней, меня бы повесили тут же, если, конечно, силенок хватило. План был перевыполнен, и я со спокойной душой, ради прикрытия пошел на тренировочную площадку. Как я и говорил, это было скучнейшее занятие, так как мишени на этой арене не двигались, то попасть по ним было легче легкого, слишком скучно. Поэтому через 10 минут я ушел, вернувшись в общежитие, занялся чтением и культивированием. Вечером, когда Сюй Чжаотин вернулся с очередной прогулки с Чжан Лулу, буквально светившийся счастьем, все же ему удалось убедить ее, что он стал старостой не из-за Униу, а потому что хочет проявить себя и набраться опыта. В это время на своей кровати лежал Юнь Чжэн, переписывающийся с кем-то по телефону. Мо Фан культивировал на крыше, Чжао Маньян был понятно где, в женском общежитии, а братья занимались, изучая учебники. О, молниевый принц вернулся в свою опочивальню. Неужели не нашлось прекрасной дамы, что согласилась пригреть его? Спросил с усмешкой Юнь Чжэн, как только Чжао Тин вошел. Что? Встал он в полный ступор от произошедшего. «А, ты не знал, тебя уже третий день называют молниевым принцем, ты знаменит на весь новый кампус тем, что невероятно силен и крут, а также тем, что дважды бросал вызов Байфену и дважды его унизил. Ты просто герой среди обычных людей», — сказал Юнь Чжэн, видя ступор Чжао Тина. «Вот я и подумал, что у тебя нет отбоя от девушек, и удивился, что ты сегодня ночью пришел сюда. Вон золотой мальчик Маньян яркий тому пример», — с легкой ухмылкой добавил он. «Видно, из-за того, что я защитил кровать Чжао Маньяна, он не узнал, насколько тот страшен, или по крайней мере из какой семьи. Что же с таким поведением скоро узнает? Что, кто начал распространять такое идиотское прозвище?» — сказал раздраженно Чжао Тин, делая пару шагов к Юнь Чжэн, после чего остановился и, сев на кровать, добавил опустошенным голосом. «Черт, меня же Лулу теперь ревновать будет к каждой встречной. Что я с этим делать буду? Черт, убил бы того, кто это начал. О, у принца есть принцесса? Интересно, интересно, держу пари, эта новость всколыхнет весь Минчжу», — сказал Юнь Чжэн, беря в руки телефон. «Только попробуй, и я лично тебя из окна выкину», — сказал Сюй Чжао Тин, грозно посмотрев на того, непроизвольно выпустив всю свою ауру, что была даже больше того, что я ему до этого показывал. «Ладно, ладно, не буду», — сказал он, побледнев, а на его лбу выступил холодный пот. «Что касается того, кто это все начал, я не знаю. Это прозвище просто появилось из ниоткуда. По-моему, сразу несколько человек одновременно начали тебя так называть». «Ясно, жалко», — сказал Чжао Тин, опустив голову и погрузившись в размышления, как все в очередной раз уладить с Чжан Лулу. «О, Чжао Тин, а ты чего такой грустный?» — спросил вошедший в эту минуту Мо Фан. «Что-то случилось?» «Да, он просто узнал, что его молниевым принцем называют», — сказал я, еле сдерживая смех. пришло время пользоваться плодами своей работы. Что, молниевый принц, ну и прозвище, ха-ха-ха. В отличие от меня Мо Фан не смог сдержать смеха. Сочувствую тебе, и завидую одновременно. Это же любая девушка захочет стать девушкой принца. Блин, ребята, только не вы, я же считал, что вы выше этого. С полной отрешенностью проговорил Чжао Тин, пораженный уровнем нашей подставы. Если бы он знал, что это я во всем виноват, он бы со мной месяц бы не разговаривал. После этого я не смог удерживать смех и сдавленно засмеялся, держась за живот. Ладно, Мо Фан, не надо смеяться, посмотрим, какое прозвище придумаю к тебе, сказал я, подавляя смех, оставаясь с легкой теплой улыбкой. А я не боюсь, чем круче, тем лучше, это девушкам нравится, сказал он. Правда, а если Му Нин Сюэ или Синь Ся расскажу, спросил тут же я. Это же не серьезно, с подозрением спросил он. Глава 232. Поход в Лигу Охотников открыто за 680 лакыков. На следующий день я встал очень рано, вернее так и не ложился, как обычно занимаясь культивированием, залечивая последние раны внутреннего мира. Теперь я был исцелен, даже рана, что была в боку, прошла, Синь Ся практически ее вылечила, а я закончил начатое, но остатки от перенапряжения во время турнира и охоты все еще беспокоили меня. Хотя это и была уже не столь существенная проблема, времени прошло достаточно, и несмотря на весь стресс, организм смог более-менее восстановиться, стоит быть осторожным. Если не считать этого небольшого факта, я был полностью готов к предстоящей охоте, но для начала надо посетить Лигу Охотников и разузнать все возможные задания, что я смогу попутно выполнить. Это должно неплохо продвинуть меня в ранге, и возможно до маститого охотника не так далеко останется. Почему стать таким охотником так важно? Во-первых, ради веселья, охота и все, что с ней связано, мне очень нравится, а получение нового ранга – приятное дополнение. Во-вторых, это безусловный престиж. Как думаете, сколько в мире 19-летних маститых охотников? Мало, очень мало. Конечно, есть Лин-Лин, что по праву считается самым юным маститым охотником за всю историю, но там особые обстоятельства. Как думаете, с кем на контакт лучше пройдут продавцы и знатные кланы? С обычным студентом, новичком-артефактором, который еще себе не зарекомендовал. С кланом Ло мне получилось выстроить отношения благодаря тому, что Ло Сун мелкий избалованный дурак и подписал со мной контракт на эмоциях имени мастера Тантао. После уже в дело пошли мои навыки, проявленные при создании артефактов Ло Суна, но не думаю, что они слишком много мне пока доверяют и сделали пробные заказы, чтобы убедиться во мне. Но если даже я предоставлю им качественные артефакты, то не факт, что основная часть клана будет относиться ко мне благосклонно. Все же я могу каким-то иным образом достать те артефакты, и так будет со всеми остальными. Поэтому использование скрытых контрактов упростит все дело и позволит мне делать все руками клана Ло. Но в официальных переговорах с другими кланами я останусь никем. Что же изменится, став я маститым охотником? Не особо много, но изменится. По крайней мере, меня будут слушать в случае опасности, и даже я смогу добиться аудиенции у глав кланов среднего класса. Манги маститого ранга одной звезды, люди, выполнившие кучу заданий и убившие в десятки, сотни раз больше монстров, обычно они являются магами пика среднего или начала высокого уровня. А то, что я в таком юном возрасте достиг этого звания, будет говорить о моем таланте и ценности в их глазах. Конечно, я не стремлюсь делать все официально, но на всякий случай удостоверение маститого охотника не помешает. И наконец, в-третьих, маститые охотники имеют большое значение в лиге и могут получать доступ к значительно большей информации, чем охотники высокого ранга. Конечно, большая часть для меня может оказаться также бесполезной, но среди нее может появиться что-то полезное. Ну, а также хранители подумают дважды перед тем, как нападать на меня. Смерть маститого охотника и охотника высшего ранга – это две совершенно разных вещи. Между маститым охотником одной звезды и охотником высшего ранга огромная разница как в положении, так и в уровне сил. Можно сказать, что все, кто ниже ранга маститого, чернорабочие системы, что прибираются за армией и следят за безопасностью там, где правительство не успевает. А вот маститые охотники, они уже значимые фигуры, которые берутся за намного более значимые задания, так как обладают силой и навыками для этого. Так что смерть или исчезновение такого человека точно привлечет внимание. Конечно, для одной звезды это не так значительно, но все равно значимо. Умывшись и одевшись, Я покинул территорию Минчжу, пока солнце только поднималось, отделение Лиги начинает работать рано, а мне надо до нее еще добраться, не хочу тратить время попусту. Добрался до здания Лиги я как раз к открытию и был среди первых посетителей, вернее самым первым. Никто их нормальных охотников так рано не приходит, все-таки они люди имеющие гордость и любящие поспать в хорошем месте, так как чаще всего это приходится делать лежа на земле. Выбрав лежащую ближе к сердцу стойку регистрации, я направился к ней, привлекая внимание всех сонных сотрудниц, чьи лица говорили, что он тут так рано забыл, да и кто это вообще такой, новичок наверное. «Простите, чем я могу вам помочь?» Мило улыбнулась регистраторша, к которой я подошел. «Вы, наверное, хотите зарегистрироваться в лиге?» «Нет, я пришел собрать информацию по поводу района обитания костяных тигров. Меня зовут Ксин Юн, я охотник высшего ранга, вот удостоверение», сказал я, показав ей карточку. На ней значились имя, ранга и элементы: первая ступень среднего уровня ветра и третья ступень начального молнии. «О, ясно, извините, но бесплатной информации немного. А также позвольте спросить, вы пойдете на охоту один?» — спросила она, отходя от легкого шока. «Все-таки я выглядел как обычный 19-летний парень. У вас значится, что вы состоите в команде Баффинг?» «Нет, я буду один. Сейчас наша команда распалась из-за начала учебного года и мы не можем вновь собираться вместе для охоты», — сказал я, неловко улыбнувшись. Это, собственно, было чистой правдой, плюс хотелось все оставить в секрете для определенного момента. «Понятно. Полная информация о том районе будет стоить 20 тысяч юаней», — сказала регистраторша, просматривая что-то на компьютере. «Также есть пара заданий по зачистке логов монстров и на истребление тигров. Думаю, вам подойдет истребление. В качестве доказательств принимается их хвост». «Хорошо, вот спишите необходимую сумму и предоставьте мне полную информацию о районе. Не хотелось бы нарваться на сильных монстров в одиночку», — сказал я, с улыбкой передавая банковскую карту. Хотя мои слова и были полной ложью, я собирался искать именно сильных противников, но эта информация была важна. Конечно, я мог просто пробежаться по лесу и убить всех на своем пути, но это было бы чертовски неэффективно. Я бы потратил на это слишком много времени и сил, а получил минимальный результат. Гораздо эффективнее будет узнать, кто где находится, и целенаправленно вырезать всех. К тому же у меня еще осталась парочка приманок, так что можно будет собрать их всех вместе. Жаль, что пришлось оставить прибор по регистрации магической энергии, но для меня он сейчас слишком дорого. 5 миллионов лучше иметь при себе. Получив всю необходимую информацию, я отправился в свою мастерскую, по пути изучая ее. Всего на расстоянии 20 километров от границы безопасной зоны, которая была довольно близко к границе жилой, было порядка 5 логов монстров. 3 из них принадлежали костяным тиграм и там правили вожаки. Следующая ступень эволюции — узорчатые костяные тигры. Одно принадлежало к местным одноглазым волкам и вожаком были хорошо мне известные трёхглазики. Еще одно подтверждение распространенности этих существ на территории Китая. И последнее — гигантским паукам, что жили довольно высоко в горах, их возглавлял гигантский кровавый паук. Также на этой территории проживало и полно других монстров, являющихся более крупными представителями обычных зверей, что в основном были на уровне слуги, так что опасности не представляли, по крайней мере для меня. И была информация о старшем вожаке — огненной змее, что является главой района и по совместительству сильнейшим монстров. Одиночный монстр змеи подобного вида может использовать магию огня, зеленого цвета с красными узорами. Ничего опасного для меня там не было, так что можно было смело приступать к геноциду. Хотя и стоит учесть тот факт, что тигры и эта змея не дают наглеть медвежьим кабанам, что живут еще дальше в лесу и горах. Ну, меня это мало волнует, все равно выходные я планирую оставлять свободными. Придут они на место тигров, я только за, я вновь возьмусь за истребление и уничтожу их подчистую на следующей неделе. Тут я вспомнил, как рассказывал Мофану и Чжао Тину о пагубном влиянии геноцида монстров на экосистему, по пути обратно в Шанхай, в поезде. Сделаем вид, что не вспоминал, какая мне разница. Добравшись до мастерской, я первым делом нашел Ксинер, она занималась культивированием в той комнатушке, что была предназначена для проживания. Спала она на матрасе, так как нормальную кровать еще не привезли. Как только я вошел в комнату, она тут же прекратила занятия и бросилась меня обнимать. Если так будет каждый раз, то придется ее наказать за это, Не то что это плохо, просто лишнее и ненужное действие. «Брат, ты вернулся. Как занятия в университете?» — спросила она, слегка отступив. «Нормально, меня больше интересует, как ты здесь поживаешь. Приноровилась к управлению печью, на следующей неделе тебе придется уже заниматься ответственным делом, следя за ее работой, пока я буду на занятиях», — спросил я, слегка строгим голосом. «Да, все нормально», — с уверенной, слегка самодовольной улыбкой ответила она. «Отлично, пошли, поможешь немного разобраться с трупами молниеевых волков, я покажу тебе, что с ними надо делать, займешься этим», — сказал я, направляясь вниз. «А что будет делать брат в это время?» — спросила слегка невинно Ксинер. «Я пойду разберусь с тигрятами», — сказал я беззаботно. «Правда, Ксинер, тоже хочет с тобой», — радостно сказала она, слегка подпрыгнув. «Нет, ты не можешь, у тебя уже есть задание, а также это слишком опасно, твоя магия будут иметь на них слишком малый эффект», — сказал я, покачав головой. «К тому же, я не планирую сдерживаться, учитывая твои навыки на данный момент, ты будешь меня только сдерживать». «Понятно, мне жаль, что Ксинер такая бесполезная», — сказала она, попустив голову, направляясь за мной вниз, в мастерскую. «Надо было для начала проверить ее работу». «Ты не бесполезная, каждый занят своим делом. Пока ты не сможешь помочь мне в охоте, но со временем ты станешь достаточно сильной для этого. К тому же твои навыки и магия яда помогут мне немного в других делах, так что продолжай тренироваться и развиваться», — сказал я, прекрасно понимая, что если так все оставить, она может что-нибудь утворить. «Сейчас кроме тебя я никому не могу доверить помощь мне в мастерской. У меня самого нет достаточно времени на все, так что без твоей помощи я бы не знал, что мне делать, и тратил много времени впустую. Правда, брат, если Ксинер сделает все правильно, она получит подарок?» — спросила она с горящими глазами. «Да, пока давай проверим, как ты выполнила свое прошлое задание», — сказал я, осматривая печь. После этого осмотрел те слитки, что были аккуратно сложены рядом с ней. Это был сплав молниеевого металла и костей молниеевых волков, что мы успели уже разделать. На первый взгляд работа была сделана весьма неплохо для полного новичка, но и этих навыков должно хватить для обычного слежения за печью. Все важные этапы я буду делать сам, так что не страшно. «Ну, как брат?» — спросила Ксинер с легкой надеждой и страхом в голосе. «Молодец, ты справилась с заданием. Теперь пойдем в подвал», — сказал я, погладив ее по голове, отчего она прикрыла глаза и заулыбалась. А когда собирался убрать руку с ее головы, Ксинер проскользнула ближе и поцеловала меня в щеку. «Это награда за первое задание, ты не против, брат?» — спросила она, слегка покраснев. «И не скажешь, что она может легко убить кого-то, просто превратив его в лужицу, и насколько мне известно, убила 3 человек и совершенно не раскаивается по этому поводу. Ну, не мне ее в этом винить, сам такой же, понимаю. В подвале еще в прошлый раз мы оборудовали небольшую разделочную и сушильню для мяса. Я не собирался ничего выбрасывать из тел молниеевых волков, мясо, кости, шкура, органы, все пойдет в дело и сделает меня сильнее. Я опустошил свой браслет, скинув все трупы в одну кучу, их было около 10, считая того редкого вожака стаи, а также выложил все ненужные мне вещи во второй мастерской. После того, как показал, как нужно разделывать их, отправился к лесу. От волков я брал даже кровь и органы, которые Ксинер консервировала и прятала в свой браслет, чтобы они не портились. Я уже заказал приморозильную камеру, так что должно стать все попроще, только придет она завтра к вечеру. Глава 233. Зачистка, часть 1. К 12 часам дня наконец-то со всеми делами я разобрался и мог отдаться охоте. В Минчжу разрешалось не ночевать по выходным в общежитии, они вообще были свободным временем, во время которого студенты могли заниматься практически чем угодно. И это радовало, не надо будет отвлекаться. Что касается Чжаотина и Мофана, то я предупредил их, что проведу все выходные с Ксинерой, у нас будет что-то типа пижамной вечеринки, чтобы наверстать упущенное за неделю. Конечно, они могли все не так понять, но меня это мало волнует. Мой план зачистки состоял из 3 этапов. Первый – это поиск и нападение на змею, она как сильнейший монстр, будет представлять наибольшую угрозу. Вскоре после ее смерти начнется сумятица и остальные звери попробуют получить господство. Тем временем я приступлю ко второму этапу, а именно к уничтожению логов и их хозяев. Возможно, кто-то и выживет из вожаков стати, так как пойдет на охоту, или выяснять отношения, но это не столь важно, основную массу я так смогу уничтожить. И последним третьим этапом будет использование всей оставшейся у меня приманки, чтобы собрать разрозненные группы в одном месте и уничтожить их всех одним махом. На все про все у меня чуть больше суток, и это учитывая то время, что потребуется на восстановление энергии. Также, конечно, во время выполнения всех этапов, я буду уничтожать всех, кто будет встречаться на моем пути. Это еще больше взволнует зверей и вынудит их предпринимать активные действия по выяснению ситуации. То, что я планирую устроить, это природный коллапс локального масштаба, который закончится полным геноцидом. Я бы хотел проверить свою ауру, но для этого есть только один противник, и это змея, так что особо не разгуляешься. Все остальные от полной мощности моей ауры просто разбегутся кто куда. Войдя поглубже в лес, первым делом, я переоделся в более удобную для охоты одежду и надел маску Асуры, с ней меня никто не узнает, хотя в лесу хоть кого-то встретить бы, а также так мне привычнее и спокойнее. После этого я призвал шипастую черепаху и отправился на поиски змей. На этот раз я передвигался слегка иначе, чем в прошлый раз, комбинируя магию пространства и ветра. На этот раз я использовал пространственные барьеры в качестве платформы, от которой отталкивался. Это было в разы сложнее, чем в прошлый раз, но было неплохой тренировкой. В поисках же змеи мне помогало усиленное обоняние, запах главы района был хорошо уловим везде. По пути, если попадались группы, что были в стороне от моего направления, я все равно нападал на них. Кинжалы черепахи мгновенно убивали их. Однако я не спешил затаскивать их тела в пространственные браслеты, забирая только хвосты тигров, которые было легко отрезать, я двигался дальше. Для начала хотелось бы забрать тела вожаков, они будут более полезны, чем обычные слуги. Потом во время третьего этапа у меня будет еще полно мяса. Не прошло и полчаса, как след змеи был прочно взят, и я, стараясь быть как можно бесшумнее, приблизился к ней. Это была огромная змея длиной около 20 метров, зеленый окрас с красными узорами на голове, полуметровые клыки и красные глаза. Также на лбу были видны небольшие рожки, но на них можно было не обращать внимания. Она лежала, греясь на поляне, скорее всего, после сытного завтрака или уже ужина. Но это было неважно, так как я пришел за ее головой. Она была по ощущениям средненький старший вожака, не чета тому волку, к тому же без сопротивления молнии и гораздо более медленная. Опасности для меня она не представляла абсолютно никакой. Ее кожу повреждать было нельзя, она была довольно ценной, так что использовать вихрь молниевых лезвий я не мог. Удар молнии не обладает достаточной пробивной силой и скорее всего не пробьет ее череп. Но вот было одно заклинание, которое концентрировало всю энергию в одной точке и могло оставить более заметный след, нежели обычный удар молнии. После боя с тем волком у меня не было времени для его использования, тогда я назвал это заклинание «Шип молниевой розы». Проверить его на этой змейке, как по мне, просто отличная идея. Но для начала я использовал молниевый покров и покрыл им полностью фаланги пальцев. Хоть не намного, но это увеличит силу магии, использовать при обычной охоте опасно, так как после этого требуется быстрая обработка ран, но против змей и вожаков сгодится. После этого я приступил к созданию звездной карты, несмотря на то, что всего раз случайно у меня получилось использовать то заклинание, запомнить расположение звезд было несложно. Змея естественно почувствовала концентрацию молниевой энергии, исходящей с веток одного из деревьев. Однако магия была закончена, я мог использовать ее в любой момент, но вместо этого продолжал подпитывать шип новой энергией, наблюдая за тем, как змея уставила на меня свою голову. Она зашипела, и ее узоры начали светиться, я почувствовал легкое давление, исходящее от нее. Ха, она серьезно думает, что этой угрозой сможет меня пронять. В этот момент я выпустил всю свою ауру. Выражение глаз змеи в этот момент было просто бесподобным, она в шоке застыла на несколько секунд в полном ужасе. Я же воспользовался этим моментом и выпустил шип. На огромной скорости он врезался ей в голову, пробил череп и изрядно поджарил ее мозг. От полученного урона змея наоборот пришла в себя на инстинктах, сопротивляясь мне. Быстро закончив приготовление, выдохнула струю пламени, направленное на дерево, на котором я только что сидел. Используя рывок ветра, я отскочил в сторону, но тут меня чуть не настиг ее хвост. Увернувшись от него при помощи шага ветра, так что он оставил лишь небольшую царапину на плече, Я оттолкнулся от платформы и быстро запрыгнул на голову змеи. Она, конечно, попыталась меня сбросить, но при помощи молниевых когтей я вцепился в дырку в ее голове. Змея затрясла головой из стороны в сторону так, что я думал, у меня руки оторвутся, но, к счастью, это продлилось недолго. Шок молнии, что я направил прямо в мозг, был усилен когтями, а также благодаря ним, молниевая энергия вслед за заклинанием потекла в голову змеи, полностью выжигая ее мозг. Спустя полминуты, оттолкнувшись от головы, я аккуратно приземлился на землю рядом с рухнувшей головой змеи. Это было несколько проще, чем я предполагал. Моя аура смогла напугать такого монстра, как она, что позволило мне попасть своим заклинанием, иначе она отделалась бы легким ранением и бой бы сильно затянулся бы. Что сказать, удача. Тут надо немного пояснить по поводу двух заклинаний: удара молнии и шипа молниевой розы. Первое обладает огромной скоростью и увернуться от него очень сложно. Второе же обладает намного большим пробивным эффектом, чем первое, и также внушительной, но меньшей скоростью. Это значит, что сильные и быстрые монстры, наподобие того волка и этой змеи, в нормальном состоянии вполне могут от него увернуться. Моя аура была тем, что позволило мне напасть. Я вовремя ее выпустил, напугав и запутав змею. Инстинкты дали сбой, и она промедлила всего пару секунд, которые стали для нее роковыми. Все же моя аура после события и поглощения энергии на ледяном озере стала намного ужаснее, и теперь скорее всего даже превышает обычных высших вожаков стаи. Это даже меня слегка пугает. Также немаловажным фактором, позволившим мне так легко победить, было то, что шип молниевой розы был подпитан большей, чем обычной энергией, и по своей стандартной мощи был равен заклинанию второй ступени среднего уровня, к тому же усиленной почти в 4 раза семечком. Быстро убрав тело в пространственный браслет, а также подавив свою ауру, я отправился дальше, к ближайшему логову костяных тигров. К сожалению, от этой змеи не осталось цельной души, а хотя с другой стороны у меня не было и сосуда для ее хранения. Все, что у меня было, 8 сосудов для душ вожака стаи, но они после завершения зачистки будут точно заполнены. Молниевый покров я оставил, так как он сам по себе не мешался и расходовал магическую энергию только при соприкосновении с чем-либо, в зависимости от прочности объекта. Истребив по пути около 3 десятков монстров, я наконец-то добрался до своей цели. Первое логово тигров представляло собой пещеру с крупной каменистой поляной, на которой отдыхало тигриное семейство, скорее всего, после обеда. Я не собирался особо церемониться. Единственное, кого я тут боялся, была змея, остальные вожаки не превышали истинный уровень. А змею я уже убил, и довольно легко благодаря эффекту неожиданности. Так что я спокойно приземлился прямо в центре поляны, на большой камень, возвышающийся над всей поляной. Тигры тут же встрепенулись, зарычали и приготовились к нападению. Я высвободил около 70% своей ауры, отчего они вошли в легкий ступор, но быстро собравшись, собирались напасть и убить захватчика. Только они не успели ничего сделать. 5 кинжалов, которыми я наконец-то мог свободно управлять, получив полную силу 3-х духовных границ, без всяких проблем, за считанные секунды вырезали всех, кто был на поляне. А это, надо заметить, более 50 костяных волков, монстров уровня высокого высшего слуги. Шипастая черепаха идеально выполняла свои изначальные функции тонкого оружия массового поражения. Ее пробивных способностей было недостаточно для быстрого убийства монстров даже уровня младшего вожака, с ними приходилось разбираться магией среднего уровня или комбинацией заклинания. Однако, если требовалось убить сразу кучу слабых существ уровня слуги, при должном уровне навыков контроля и ощущения окружения это можно было сделать без проблем. Даже невидимые моим глазам области не были спасительным местом, я мог ощущать жизненные силы монстров, что были схожи с магической энергией, я мог уловить их запах, благодаря усиленному обонянию от молниевых волков, а также благодаря элементу пространства, я мог смутно ощущать пространство вокруг себя. Раньше на первых и вторых духовных границах это было сложно, но теперь, хоть и не было качественного перехода, как должно произойти при подъеме до 4-х, но эти действия давались мне намного проще. Все эти тигры были обречены, как только я ступил на поляну.